Глава 13. Постучав, я потянул на себя створку двери и аккуратно заглянул в приемную. Секретарша оторвалась от монитора и строго посмотрела, а затем улыбнулась, видимо, вспомнив, что вчера меня видела. «Здравствуйте, мне назначено на 8». «Ефимов? Кузьма Васильевич?» — на всякий случай переспросила она, сверившись с данными на мониторе. «Так точно». Улыбнувшись в ответ, я подошел к столу. «Проходите в кабинет, его светлость вас ожидает». Девушка кивнула на вход в логово своего босса. «Спасибо». Слегка поклонившись, я положил на стол небольшую коробочку шоколадных конфет фабрики «Красный Октябрь», приобретенную в ближайшем магазинчике. «А это вам». «Ой, да что вы!» Она даже покраснела и отвела глаза. «Не стоило». «Стоило, милочка, стоило. Я хоть еще имел мало житейского опыта, но одно знал точно. Хочешь наладить хорошие отношения с начальником? Прикорми его секретаршу». «Как ваше самочувствие?» Вместо ответа вежливо поинтересовался я. «Вам оказали помощь?» «Все в полном порядке». Она еще раз улыбнулась, убирая коробку в ящик стола. «Спасибо». «Не за что». Я кивнул и направился в кабинет ректора. Андрей Иванович, как и в прошлый раз, сидел за своим столом. Стук в дверь, видимо, оторвал его от работы с какими-то документами. Но, увидев меня, он кивнул и отложил их в сторону. «А, Ефимов, проходи, Кузьма, не стесняйся». «Доброе утро, ваша светлость». Я коротко поклонился, ступая на мягкий ковер, которым был застелен пол, и мельком покосился в уголок с креслами, где в прошлый раз восседал мой дед. Слава богу, сегодня хрыча там не наблюдалось. При моем приближении герцог привстал и протянул через стол мне руку для рукопожатия. Не знаю, то ли он со всеми учениками так здоровался, то ли сказывалось знакомство с моим стариком, но заморачиваться, размышляя на подобные темы, я не хотел. «Доброе, доброе!» — усмехнулся он, вновь возвращаясь в свое огромное кресло. «Ты присаживайся, в ногах правды нет. Вон, у стены стул возьми». Дождавшись, пока я расположусь поудобнее, он несколько секунд смотрел на меня, а затем, вздохнув, заговорил. «Ну что ж, Кузьма, поздравляю тебя с 1 сентября. День знаний как-никак». «Спасибо, ваша светлость». «Для начала поговорим о важном, но не главном». «Это хорошо, Кузьма, что ты с Весомовой подружился». «Дружите, дело молодое. Отец ее добро дал, я вчера с ним вечером разговаривал. Он, кстати, тоже за тобой приглядывать будет». «Заинтересовал ты его?» Он пронзил меня своими серыми глазами. «Но только смотри мне, Кузьма. Девочку обидишь, лично шкуру спущу. А то знаю я ваше митрофановское племя. Ты меня понял?» Я только кивнул, мол, все понял. А сам в то же время задумался. Кто такой этот Святослав Весомов? И чем, собственно, я мог его заинтересовать? Этого имени я никогда в жизни не слышал. А расспрашивать зайца о родственниках не стал. Да и вообще, по сути, эта игра была в одни ворота. Нина выпытала из меня все, что я решил ей сказать, и даже немного того, о чем предпочел бы промолчать. А о себе девушка говорила крайне мало. Впрочем, я и не настаивал. Кстати, о зайцах. Моя новая знакомая почему-то упорно ассоциировалась у меня именно с обаятельным детенышем этого ушастого зверька, а не с каким-нибудь кроликом. Не знаю почему, но на последнего она, на мой взгляд, ну никак не походила. Хотя в чем различие, я не мог понять и сам. Вот хорошо. Так, с этим разобрались. Он откинулся на спинку кресла и, покопавшись в ящике стола, достал оттуда дорогую сигару. Не против, если я закурю? Никак нет, ваша светлость. Вот же заладил, как попугай. Ваша светлость, ваша светлость. Называй меня Андрей Иванович, а тут достали уже все со своими светлостями. Поговорить нормально не с кем. Как скажете, ваш... Андрей Иванович. Мне оставалось только пожать плечами. Кстати, ты знаешь, что твой дед официально сам герцогом значится? А ты в реестрах записан как его единственный наследник. Так что светлость, она не только наша, но и ваша. Ну, я что-то слышал краем уха, что старику предлагали стать аристократом. Но без подробностей. Нахмурился я, так как подобная перспектива меня совершенно не радовала. Но я думал, что он от титула отказался. Да и вообще, я вроде как под демиопекунством Александра Павловича. «Отказали вчера Федосееву в прошении». Сафронов выпустил в сторону струю густого дыма. «Слишком многого Саша захотел. Обойдется. И да, не волнуйся, взнос за твое поступление ему вернули, так что ты теперь ему ничего не должен». «С чего бы это?» Я нахмурился. «Если это интриги?» «Да ни при чем тут, мастер», — отмахнулся герцог. «Шефство над тобой сам император перехватил. Негоже простому графу герцогского внука в вассалах держать. Тем более фактического аватара, пусть и неквалифицированного. Жирновато будет». «Старик не принял титул», — повторил я. «А какая разница, принял, не принял?» — хмыкнул ректор. «Он человек старый, еще до революционной закалки. Коммунист до мозга костей, да еще и упертый не в меру. Себя он может считать кем угодно и сколь угодно долго. А в канцелярии, тем не менее, он проходит как герцог Митрофанов. И сделать с этим он ничего не может. Он не принимает титул, а император не принимает его отказ. Они уже так лет 30 каждый год пинаются. И все равно». Я упрямо мотнул головой. «Я Александру Павловичу слово дал за его девочками присмотреть». «Дал, так держи. Кто мешает-то? А вот распоряжаться тобой ему никто не позволит. Не его это уровень, Кузя». «И что я теперь? Могу быть свободен? Мне собирать вещи?» «С чего бы это?» — удивился герцог и даже подался вперед. «Ну, если оплату за колледж вернули...» — пожал я плечами. «У меня нет таких денег, да и не было никогда». «Тебя теперь содержит имперская канцелярия». Сафронов расслабленно откинулся на спинку кресла. «Или, может, ты просто не хочешь учиться, вот и ищешь повод уйти?» «Да почему хочу, но...» «Но?» — вопросительно вздернул бровь ректор. «Я как-то никогда не видел себя законником. Наверное, впервые я честно озвучил свое мнение. Не мое это, Андрей Иванович». «А зачем же тогда на юридический пошел?» Поднял бровь в притворном удивлении мой собеседник. «Куда сказали, туда и пошел». Я в ответ якобы удивился его непонятливости. «Типа у меня выбор был. Вроде в колледже мест-то других не было». «Ну, Шурик, зараза хитрозадая». «Вот, значит, ты что задумал», — пробурчал себе под нос ректор. «Хорошо. Этот вопрос решаем, тем более, что частично из-за него я тебя и пригласил. И чтобы нам не попасть впросак, скажи, сам-то ты кем себя видишь?» «До всего этого я в Новосибирском профессионально-педагогическом учился, на тренера по раскрытию первой и второй чакры. И о другой профессии как-то не задумывался. Не знаю даже». «Понятно. Сам поступал?» «Сам». Честно соврал я, совершенно не желая, чтобы герцог узнал, что и туда меня запихнули с подачи наставника. «Хорошо. Но какие-то мечты у тебя есть? Расскажи мне о своих планах на будущее. Если ты сам решить не можешь, чем заняться, вместе подумаем». Вздохнув, я немного поломал голову, а затем махнул мысленно рукой и рассказал ректору о своей главной цели в жизни. Что хочу стать командиром отряда сталкеров или наемников и отправиться с ними исследовать украинскую зону. Что с детства мечтал побывать на руинах Киева, посмотреть на Черное море с заброшенной и оплавленной магическим огнем пристани в Одессе, увидеть обитающих там странных существ, а также найти порталы в другие миры. Быть может, мне даже удалось бы посмотреть на таинственных эльфов, рыцарей и прочих драконов, которые иногда проникают в зону из других, неведомых нам реальностей. Эльфы. Познакомиться с одним из представителей этой фантастической расы я мечтал, пожалуй, с самого детства. По сети гуляло множество заснятых сталкерами роликов с этими гостями из иных миров, словно бы сошедших со страниц фэнтезийных романов. Вот только, насколько я знал, еще никому не удавалось захватить этих ушастых живыми или хотя бы поговорить с ними. Гости из других миров либо быстро растворялись в воздухе, так, словно бы они были обычными слабенькими иллюзиями. Порой они уходили в тот же портал, сквозь который пришли. Но чаще всего их просто не получалось взять живыми, потому как они либо дрались до последнего, либо совершали самоубийство. Помимо эльфов, в зоне попадались и другие, тоже названные в честь фэнтезийных рас. Здоровяки, прозванные орками, низкорослые и коренастые дворфы или малыши-хоббиты, а также прочие сказочные существа. Год назад так и вовсе прогремела самая настоящая сенсация, о которой долго трубили все новостные агентства. Вроде как наемникам из Турко-Османской империи удалось захватить небольшую группу людей-воинов, пришедших в зону через портал. Правда, из достоверных подтверждений этого факта было только распространенное в сети видео скоротечного боя. Блистательная Порта долгое время отмалчивалась, а потом и вовсе заявила о том, что ролики были постановочными и никаких живых иномирян у них нет. В общем, я рассказал ректору все о своих мечтах и чаяниях. И хотя ожидал, что он посмеется над наивным юнцом, но Андрей Иванович неожиданно для меня отнесся к моим словам очень серьезно. «Я понял тебя, Кузьма. Признаюсь, не самая плохая мечта, но об этом чуть позже. А пока давай сделаем так. Мы тебя с гражданской на военную кафедру переведем. Тем более, что я слышал, будто боец ты знатный. А там уже сам выберешь, куда тебе дальше двигаться. У них первый курс одинаковый для всех. Общая подготовка, по большому счету, мало чем отличающаяся от обычной школы. А специализацию при переходе на второй выбирают. Договорились?» «Договорились», — прозвучало как-то неуверенно, и ректор сразу же это заметил. «Ты смотри, если не хочешь, не мнись, прямо скажи. Это должен быть исключительно твой выбор, потому как неволить тебя здесь никто не будет. Хочешь — дизайнером становись, хочешь — врачом или кем-нибудь другим. Все дороги открыты. В спину толкать и указывать, что и как ты должен делать, права не имеет даже сам император. Я, кстати, с Федосеевым еще поговорю. Тоже мне умник нашелся. Так, тебе список специальностей дать?» «Не нужно список. Я не против военной кафедры», — поспешил ответить я. «Такой выбор меня вполне устраивает». «Ты только смотри», — предупредил он меня. «Юриспруденцию там тоже преподают». «Переживу». «Вот и хорошо». Он нажал на какую-то кнопку у себя на столе и, слегка наклонившись к его поверхности, отдал несколько коротких распоряжений. Затем спросил. «Лариса, ты все поняла? Хорошо, будь добра, до 9 все организуй». «Будет сделано, Андрей Иванович», — ответила установленная на столе статуэтка феи с хрустальными крылышками голосом секретарша. «Так, Кузьма, эту проблему мы решили. Жить будешь в том же общежитии, куда вселился, так что не забивай себе голову. А теперь давай поговорим немного о более насущных вещах». Он встал и, подойдя к окну, несколько секунд молча смотрел на главную площадь города, а затем повернулся ко мне. «Исследовать зону — это, конечно, хорошо, но ты, друг мой, аватар. И не простой, а, ко всему прочему, колдун, что несколько усугубляет твое положение. Так что мне довольно странно слышать от такого разумного молодого человека пространное рассуждение о некой гипотетической свободе, которую ты мечтаешь обрести в будущем». «Простите, я не очень понимаю, о чем вы». Я немного удивился столь резкому переходу. «Я к тому, Кузьма, что такие люди, как я, ты или твой дед, изначально не свободны. И наши жизни целиком и полностью принадлежат государству. Фактически мы — это оно и есть. Плоть и кровь Российской империи. Тот альфа-фактор, благодаря которому наша страна еще существует». «Вот блин, ну началось», — подумал я изо всех сил, стараясь, чтобы мои мысли не отразились на лице. «Только политпатриотической накачки мне сегодня с утра и не хватало для полного счастья». День вообще начался странно. Хотя на самом деле различные непонятки стали происходить еще вчера вечером. В свою комнату я вернулся далеко за полночь, вдоволь налюбовавшись ночной жизнью Ильинского полиса и по достоинству оценив все прелести переезда из общежития в самую захудалую, но частную квартирку. В то время как в нашем режимном объекте ровно в 11 часов вечера играли отбой и начинали строго карать провинившихся, ночная жизнь в городе только-только набирала обороты. В кампусе имелись развлекательные заведения на любой вкус, и даже такие, которые обслуживали исключительно совершеннолетних клиентов. Признаться, я был шокирован, увидев на одной из улочек недалеко от ректората вывеску самого настоящего стрип-бара. Но это еще были цветочки. Тут нашлось место натуральному казино. И даже не одному. А уж о дискотеках, разнообразных ночных клубах, кинотеатрах, развлекательных центрах и прочих боулингах с бильярдными и говорить не приходилось. При виде этой блестящей круговерти жизнь по расписанию сразу блекла и превращалась в настоящую каторгу. Так что, воспользовавшись правилом «не пойман, не вор», и надеясь, что комнаты в нашей общаге не обходит ежедневно после отбоя какой-нибудь строгий куратор, я, совершенно не обращая внимания на время, продолжил знакомство с Ильинским полисом, прерванное расставанием с Зайцем и гонкой по крышам за сумасшедшей горничной. Домой возвращался через открытое окно в коридоре 8-го этажа, без приключений добравшись до своего номера. но, открыв дверь, был вынужден тут же ее захлопнуть. Ибо в комнате, прямо перед прихожей, спиной ко мне стояла рыжая, из одежды, на которой были только черные кружевные трусики, способные вскружить голову любому фетишисту. Понимая, что вернулся не шибко вовремя, я вошел, только дождавшись, когда в ванной зашумит вода, и остановился на пороге. Вся спальня была художественно закидана предметами женского туалета. Пожалуй, только моя кровать избежала подобной участи, в отличие от рабочего стола и стула. На мониторе же компа Андре сладострастно совокуплялись какие-то люди под навязчивую и пошлую медленную музыку, жестко ассоциирующуюся у меня с чем-то французским и очень развратным. Мне оставалось только хмыкнуть, пожать плечами и, быстро раздевшись, завалиться спать. Соседка у меня девушка почти взрослая, так что не мне ее осуждать за вкусы в этих делах. Вот если бы подобное пристрастие проявила бы Марина, я бы очень удивился. А так? То, что гендерные проблемы нас ждут, я предполагал заранее, а потому просто отвернулся к стенке и быстро заснул, предоставив Андре возможность заниматься тем, чем она пожелает. Утром же я проснулся, как обычно. Вот только, открыв глаза, обнаружил на своем одеяле лежащий чуть ниже моего живота голубенький кружевной лифчик. Что он там делал, ума не приложу. Но когда я встал с кровати, аккуратно подняв его, из ванной тут же пулей вылетела Андре в одном банном полотенце на голое тело. И, прострелив меня яростным взглядом, влепила такую пощечину, что если бы я не успел снять защиту, все непременно сломала бы себе руку. Хорошо, хоть красного следа ее ладошки на щеке не осталось. Все-таки регенерация у меня работает неплохо. Однако отбитое место до сих пор ныло, напоминая о моем якобы прегрешении и о немедленном кармическом возмездии за него. Так вот, Кузьма, пойми, государство — это мы. Маги-аватары и воины-воеводы на службе у его величества. Продолжал тем временем ректор. И для нас уж так получилось, не существует никакой свободы. Потому как мы всегда либо за свою страну, либо против нее. «Подождите», — не очень вежливо перебил я его. «То есть вы хотите сказать, что если я вдруг решусь перебраться, например, в североамериканскую либерократию, то меня просто не выпустят из страны? А если я все-таки сбегу, попытаются найти и убить как предателя? И вы действительно думаете, что подобными безрадостными перспективами можно заставить человека любить свою родину?» «Попытаются, Кузьма». Герцог грустно посмотрел на меня. «Обязательно попытаются, можешь не сомневаться. И не только наши чекисты. Ты еще очень молод. К тому же вырос в немного неподходящей для тебя среде. А потому сейчас видишь все в черно-белом свете. Смотри. Ну вот убежал ты в САЛ. И как ты представляешь там свою новую жизнь? Ну, не знаю. Поселюсь в каком-нибудь маленьком городке, обзаведусь семьей. Но это не главное. Важно, что надо мной не будет больших начальников, и никто не будет говорить мне, что делать и как. Выпалил я. Вы только, Андрей Иванович, не подумайте, что я действительно намереваюсь в Америку перебраться. Про то, что я хочу и куда стремлюсь, я вам уже рассказал. Да я не думаю, Кузя, не волнуйся. Просто объясни мне одну простую вещь. Какую? Почему ты думаешь, что американский президент должен оставить тебя в покое? В смысле? Не понял я вопроса. Смотри, ты же в курсе того, что у нас до сих пор есть арсенал ядерного оружия? Да. Ну так вот. А теперь представь, что живет в Техасе фермер Джон, а у него на ранчо имеется штук 100 пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет, снаряженных и готовых к удару, в том числе и по самой территории САЛ, если вдруг Джону что-нибудь не понравится в поведении мистера президента. Причем об этом все знают. Как ты думаешь, дадут ли нашему Джону и дальше спокойно разводить лошадок и выращивать помидоры? Не дурак. Аналогию понял. А потому глубоко задумался над словами ректора. После чего, наконец, спросил. «То есть вы хотите сказать, что меня не оставят в покое в любом случае?» «Правильно. Не хочешь работать на родину, станешь служить другому государству. Скажу иначе. Не служить, прислуживать. Потому как там ты никогда не будешь своим. Да и клеймо предателя в глазах своих новых товарищей ты не отмоешь, даже если будешь очень стараться во благо Америки». Там же совсем не дураки сидят и знают, что один раз предавший способен сделать это еще раз. К тому же, откуда они могут знать, что ты на самом деле не засланный казачок? Может быть, все это одна большая спецоперация имперского КГБ, а у тебя задание — уничтожить их одаренных седьмого уровня. Все так плохо? Да нет, — ухмыльнулся ректор. Жрать деликатесы будешь от пуза. Но тебя что, здесь плохо кормят? В столовой общаге та биомасса, которую называют едой, отвратительно. В свою очередь улыбнулся я. А ты большего пока не заслужил, — хохотнул Сафронов. Верю. Грустно вздохнул я. «То есть вы хотите сказать, что в любой стране мира мне придется делать то же самое, что и дома, так почему бы не трудиться во благо Родины?» «Не в любой», — мгновенно помрачнел герцог. «Знаешь, почему, например, у испанской короны нет одаренных седьмого уровня?» «Почему?» «А потому что бонапартистам в соседней Франции не нужен был сильный западный сосед. Мы не бессмертны, Кузьма, хотя и очень могущественны. И управу на аватар и воевод уже давно нашли. Маленькие страны с подобными людьми никому не нужны. Кого-то переманивают, кого-то убивают, а кого-то выдают сами правительства их стран после первого же намека могучего соседа. Вот только в твоем случае есть еще одна угроза. Это какая? Ты, Кузя, колдун. Ну и что? А ты никогда не задумывался над тем, с чего вдруг родилось экономическое чудо Китая? Как так получилось, что бедная страна быстро разбогатела? На чем строится их лунная программа? Дешевая рабочая сила? Я пожал плечами. Пиалка риса за 18-часовой арбайтен. К тому же, насколько я знаю, перед войной туда активно переносили свои производства западные страны. Да и сами китайцы не щелкали клювом, воруя чужие технологии. Это все вторично. Ректор снова уселся на свое кресло. Жил Кузя в Танзании в середине 90-х такой шаман. Звали Нгпала Бебе. Неквалифицированный колдун шестого уровня, почти как ты. А потом взял, да и исчез. Совсем пропал. Все думали, что его просто убили. А оказалось, что мужика пригласили к себе наши китайские друзья. И? Теперь этот обрубок человека с выжженным разумом, слепой, с удаленными руками и ногами, при помощи специального аппарата, подключенного напрямую к его чакрам, день и ночь работает во благо Поднебесной. И не смотри на меня так. Я рассказываю тебе то, что видел собственными глазами. И не он один. Под Пекином целые комплексы функционируют, выкачивая из колдунов силу путем прямого контакта с чакрами. Своих китайцы уже всех извели и принялись по другим странам шарить. Признаться, я сначала не поверил Сафронову. Это как вообще можно механически подключиться к энергетической точке? Затем вспомнил то, что проделал со мной старый хрыч, будучи моим дедом, и засунул свои сомнения куда подальше. Я не пытаюсь тебя пугать. Просто стараюсь объяснить, что наша служба государству — штука вовсе не безответная. И его забота о нас не ограничивается одними лишь титулами и материальными благами. Ты не поверишь, сколько уже людей задействовано для конкретно твоего прикрытия. А как вы там оказались? Задал я самый очевидный вопрос. «Этот комплекс-то, наверное, жутко секретный?» «Секретный. Но выбросы искажений от него такие, что мама не горюй. Я состоял в группе международных инспекторов, задействованных в программе «Белая магия». Нас, конечно, не хотели туда пускать, но куда бы они делись? Жуткое зрелище, я тебе скажу. Отвратительное?» «Понятно. А зона?» «Что зона?» Там нам тоже свободы нет? Свобода там только у международного криминала, да и то недолго. А сталкеры твои, как, собственно, и наемники из частных военных компаний, все под кем-то ходят. Неофициально. Либо под нами, либо под немцами, либо под турками. Четвертого не дано. Хочешь стать бандитом? Он хитро посмотрел на меня. Не особо. Честно ответил я. Но спасибо за науку. Есть над чем поразмыслить. Подумай, подумай. Ты, кстати, решил уже, как будешь участвовать в большой игре? И вы туда же. Я даже крякнул с досады. Хотел устроиться грузчиком или разнорабочим, но Нина меня за это вчера перед самым вашим приездом отругала. И правильно сделала. Улыбнулся ректор. Вот что, Кузьма. Я зачем тебя, собственно, позвал? Есть у меня к тебе некое предложение. Внимательно слушаю. Не желаешь стать одним из моих поверенных? Это как? Дело в том, что я, как ректор, не могу напрямую вмешиваться в большую игру. Поэтому у меня, как у главы колледжа, на каждом курсе есть свой человечек. Он представляет перед соответствующими органами самоуправления мое мнение по всем существенным вопросам. Выполняет деликатные поручения. И вообще, этакий агент 007 на службе у моей светлости. С хорошим окладом и многими благами. В том числе и свободным выходом из кампуса. А вот лицензии на убийство я тебе не дам, даже не проси. Кстати, должность эта вроде как секретная. Так что придется тебе, как настоящему профессионалу, найти себе работку для прикрытия. А почему я? Других кандидатур не нашлось. Ну почему же? Подобное предложение я сделал нескольким людям. В том числе и известному тебе Ромушеву-младшему. Вот только разочаровывает меня Олежка в последнее время. А еще? Заранее хочешь узнать о соперниках? Похвально. Есть один очень выдающийся парень, воин, чукча по национальности. Но шутить над этим я бы не советовал. Зовут Петр Танатович Явра. И еще студенточка, Макс Дизайнерского, Людочка Рудская. Ну что, заинтересовал? Скажите лучше, что мне нужно сделать для того, чтобы занять эту должность? Спросил я, не спеша с окончательным ответом. Выиграть в подпольном турнире, который начнется через пару дней. Понимаешь ли, человек на этой должности должен быть уважаем обществом. А победить в этом соревновании значит заработать себе определенную репутацию. Тем более, что все твои конкуренты на это место будут в нем участвовать. Вы поддерживаете подпольный турнир? Знаете о нем, но не прикроете подобную лавочку? Кузьма, вообще-то именно я его и организую. А почему он тогда подпольный, а не официальный? Эх, Ефимов, Ефимов, нет в тебе ни капли романтики. Всплеснул руками герцог. Не завезли, улыбнулся я. Только запомни, будущий Джеймс Бонд, не испорть мне шоу. Коль уж прикинулся Исаулом, то будь добр соответствовать. Проигрывать я тебя не прошу, но сделай хотя бы вид, что победил честно, как тройка. Ну так как, согласен? Подождите. Остановил я его, и на лице герцога промелькнула досадливая гримаса. У меня есть небольшое условие. Ого, а с чего это ты думаешь, что я буду заключать с тобой какие-нибудь сделки? Удивился он. С того, что мне эта должность пока как рыбе зонтик, а вам я явно нужен. По-другому вы бы не стали делать мне подобное предложение, ведь так? Хе, Митрофановы, блин. Давай уж, продолжай. У меня есть сестра. Аней зовут. Одаренная от рождения единичка. Она хочет учиться вместе со мной. Родная? Внучка мастера? А почему ты думаешь, что он сам о ней не позаботится? Все же родная кровь? Последние 8 лет от него не было ни слуху, ни духу. Не то чтобы меня это не устраивало... Просто боюсь, Анька уже замуж выйдет и кучу детей нарожает, ожидая помощи от дедушки. Лучше уж я сам за нее похлопочу. Раз так, не вопрос. Сделаем. По канцелярии пройдет, как и ты. Мог бы даже не просить, а просто поставить в известность. Ей 15. Хм. Это меняет дело, но не сильно. У нас в Москве есть спецшкола от колледжа. Переведем туда. А через годик поступит к нам по облегченной программе. Да и к тебе наведываться сможет. Ты только турнир выиграй. Считай это залогом твоего серьезного отношения к делу. Хорошо, договорились. Я встал, и мы пожали друг другу руки. Уходил я из кабинета с чувством выполненного долга. Место агента 007 меня не особо интересовало. С тем же успехом я мог таскать ящики и разгружать фуры. Другое дело, что я умудрился почти выполнить просьбу сестренки. А это значило для меня куда как больше. «Турнир, турнир, турнир!» Вертелось у меня в голове, в то время как трамвайчик, позвякивая, увозил меня от ректората на самую южную окраину кампуса, туда, где располагались факультеты военной кафедры. А ведь придется теперь участвовать, побеждать и далее соответствовать. Потому как ректор мне ясно дал понять, что именно от моего дальнейшего поведения зависит то, поступит ли Анька в колледж или нет. Кстати, тема участия в подпольном турнире всплывала уже не первый раз за последние 2 суток. Взгляд сам собой переполз на крыши пробегающих мимо домов, и я улыбнулся, вспомнив вчерашний вечер. Запрыгнуть на крышу соседнего 4-этажного особняка, на котором устроилась в конец обнаглевшая от безнаказанности снайперша, было плевым делом. Девушка, которая, похоже, тут же выбросила меня из головы, даже пискнула от неожиданности. И, отпрянув назад, чуть было не поскользнулась на скользкой черепице. Кто-то явно пересмотрел японских мультиков, в которых любят наши косоглазые союзники изображать всяких там увешанных оружием малолетних горничных. Да и волосы, крашенные магическим способом подмены пигментации в фиолетовый цвет, как бы намекали на пристрастие незнакомки. Хотя этот колер даже шел к удивленному полупрозрачному личику. Другое дело ее арсенал. 4 катаны, заткнутые попарно за тоненький с виду поясок белого фартука, калаш на груди на трехточечном ремне, гигантский меч за спиной, массивная снайперка в руках. Ну и, естественно, куча рассованных в потайные кармашки метательных ножей и сюрикенов. А еще, пока гулял с зайкой по городу, я прекрасно рассмотрел 2 кобуры с пистолетами, закрепленные на бедрах под пышными юбками. Ну и кто ты такая? Я не собирался мириться с какими бы то ни было непонятками. И что тебе от нас нужно? Вместо ответа девушка резко развернулась и, выбив ногами приличный кусок кровли, сиганула на соседнее здание. «Бойкая козочка», — подумал я, провожая взглядом ее полупрозрачную фигурку, а затем пустился в погоню. Гонка по крышам под закатным солнцем продолжалась 15 минут. К тому же проходила на такой скорости, что мы успели пересечь этот район Ильинского и оказались в центральной части города, где дома были повыше, а крыши покруче. Девчонка попалась на редкость скоростной и ловкой, даже несмотря на то, что таскала на себе весь этот оружейный хлам. И я, к своему стыду, все никак не мог догнать беглянку, не прибегая к крайним мерам вроде открытия дополнительных чакр. Правда, и она все никак не могла оторваться и начинала потихоньку уставать. Было и еще кое-что довольно неприятное. В то время как снайпершу никто вроде бы не замечал, мой бег по крышам вечернего города не оставался без внимания. Глаза отводить я не умел, не учили меня подобному. Ну а с магией у меня все было традиционно плохо. Из иллюзии я мог наколдовать маленькую мышку в русском сарафанчике, которая, встав на задние лапки, тут же пускалась в пляс. Этому заклинанию меня еще в детстве, когда небо было голубым, солнце ярким, а деревья высокими, научил любимый тогда дедушка Иван. И все. Не думаю, что сейчас мышка-нарушка могла мне хоть чем-то помочь. Так что я привлекал внимание. На крыше даже пару раз вскакивали ребята с повязками полицейского управления дисциплинарной комиссии полиса на рукавах. Однако догнать нас они не могли и быстро отставали. Прохожие провожали меня удивленными взглядами. А когда мы на пару перемахнули через широкий проспект, некоторые студенты таки вовсе пооткрывали рты. Но все это было ерундой, потому как беглянке, видимо, окончательно надоела моя компания, и она прямо на бегу начала швыряться в меня всякими острыми штуковинами. Хорошо, хоть не схватилась за автомат. Тогда бы мне точно пришлось прибегать к крайним мерам. А так, по большому счету, в поединке 2 воинов, начиная от 3-го уровня и выше, метательное оружие, не наполненное силой, не представляет для противников практически никакой угрозы. Так, баловство. А учитывая, что бешеная горничная не напитывала свои ножи и иглы, она просто таким образом сообщала мне: «Уйди, противный, я в печали». Посылы я игнорировал, отмахиваясь от летящего в меня железа. А когда вся эта беготня надоела и мне, пошел на небольшую хитрость. Вроде как стал отставать и дал изрядно выдохшейся девушке уйти. А сам спрыгнул на землю и, ориентируясь на производимый ее туфельками перестук, догнал ее проулками. Спрятавшись в расположенной на крыше одного из музеев декоративной беседки, фиолетово-волосая тихо выдохнула. Прошептала что-то типа «ушла вроде» и еще раз аккуратно выглянула из-за глухого бортика, перед которым стояла на коленях, даже не замечая, что пачкает в грязи свой беленький фартук. Повторяю вопрос. «Кто ты такая? И что тебе от нас нужно?» Я удобно устроился на скамейке у нее за спиной, с удовольствием глядя на ее манипуляции. Вскочив на ноги, девушка резко развернулась и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Дернулась было, чтобы удрать, но я ее остановил. «Все равно ведь догоню. Так что давай не будем тратить ни мое, ни твое время», сказал я с показным безразличием и предупредил, видя, как ее правая рука медленно потянулась к одному из припрятанных ножей. «И не делай глупостей. Не доводи до беды». «До беды?» — она фыркнула. «Ха-ха! Вот насмешил. Не зазнавайся, паренек. Не знаю уж, как ты меня заметил, но в остальном тебе просто повезло. Я слишком выдохлась, поддерживая целый день 2 скрывающих заклинания. Но поверь мне, если понадобится, у меня осталось достаточно сил, чтобы взгреть какого-то там Есаула». «Не советую», — покачал я головой. «Откуда ты знаешь, что я Исаул?» «Выяснила, естественно. Защитник всегда должен знать, кто находится рядом с его подопечным. Или ты думаешь, что твой Федосеев единственный, кто додумался приставить охрану к своей доченьке?» «Ха, ха, и еще три раза ха!» «Хреновенько, надо сказать, вы исполняете свои обязанности, господин Ефимов». «Меня попросили присмотреть за Екатериной Александровной, а не ходить за ней круглосуточно хвостиком», — отрубил я. «Значит, ты у нас Нину охраняешь». Она пробурчала себе под нос что-то о дилетантах, но тем не менее утвердительно кивнула. И, заметив, что извозилась в грязи, начала судорожно отряхивать подол юбки и фартук. Правда, в основном лишь еще больше размазывая грязь. «Вот что, парниша!» Фиолетово-волосая хмуро посмотрела на меня, прекратив безрезультатные попытки. «Достал ты меня сегодня! Еще раз увижу возле госпожи, убью, ты меня понял?» Вот это она зря. Хамить мне не стоило. От подобного мне в собеседнике всегда видится сяпа, отчего конкретно срывает тормоза. Даже бубнёж мантры не помогает. Собственно, сегодня в ректорате Ромушев-старший не нарвался на хлёсткую ответку только потому, что обычно я с утра нахожусь в благодушном настроении. Да и вообще, всклокоченный, красный как рак растрёпанный мужик выглядел слегка неадекватным. Вот я и не воспринял его брань как нечто серьёзное. Здесь же другое дело. Я этой козе не парниша, и неважно, аристократка она или нет. Да и вообще, молодёжи любого социального статуса подобного спускать нельзя. Некоторые нормального отношения просто не понимают, вот и приходится ставить их на место. «А ты у нас, как я посмотрю, дерзкая больно!» — крякнул я, вставая. «Значит так, слушай сюда, Мальвина перезрелая. Командовать своим мужем в постели будешь. А я не он, так что берега не теряй. Обнаглеешь — сильно об этом пожалеешь. Ты, кстати, вообще в курсе, что нельзя бегать по кампусу с огнестрельным оружием?» «Мальвина перезрелая?» — ахнула она. «Да как ты смеешь, паршивец, так разговаривать с леди?» «С леди так себя не ведут», — отбрил я. «Да и вообще мне наплевать, какие у тебя там крови, голубые или красные. Ты поняла, Мальвина? Если что-то не нравится, можешь пойти и пожаловаться своему папочке. Я ему тоже объясню, что куда и как пройти. Ну или хозяйке можешь поплакаться. Правда, думаю, что она только посмеется. Я доходчиво объяснил». «Вот, значит, как». Она поджала губы и, сверля меня ненавидящим взглядом, процедила. «Тогда я вызываю тебя на дуэль, по крайним про...» «Отказываю», — фыркнул я и, не выдержав, засмеялся. «Вы за два дня меня уже задрали своими дуэлями, самоубийцы несчастные. Хочешь подраться? Вон вроде как какой-то подпольный турнир намечается. Иди туда и махайся на здоровье». «Отказываешь, значит?» Она прищурилась. «Боишься, Исаулик?» «Нет», — усмехнулся я. «Тебя, глупую, калечить не хочу. Да и вообще, какая может быть дуэль с девчонкой? Вон, повторяю, есть турнир, иди записывайся и дерись на здоровье». «Да что ты все заладил с этим турниром?» Ярость, злость, обида, надменность. Все куда-то исчезло из ее оказавшегося очень даже приятным голоса. И, вздохнув, она отошла от меня на пару шажков, доставая откуда-то маленькую косметичку. «Там одни слабаки и неумехи, типа тебя. Неинтересно. А тебе они, значит, все на один зубок». Я тоже успокоился и с интересом посмотрел на странную девушку. «Ну да». Она ответила так, как будто я спрашивал о чем-то само собой разумеющемся и не требовавшем доказательств. «Одно дело надрать тебе задницу на дуэли, а совсем другое — ввязываться в подобную клоунаду». «Да не смотри на меня так. Я на насекомых типа тебя обижаться не привыкла. Даже на зубастых». «Да?» Я вдруг вспомнил один заинтересовавший меня вопрос и тут же задал его. «Слушай, ты колдунья, что ли?» «Нет». Она удивлённо посмотрела на меня. «Я из воинского рода. А с чего ты так вдруг решил?» «Значит, пользовалась преобразователем», — догадался я. «Ну, для своих заклинаний». «Угу». Она задрала рукав и показала мне две тоненькие пластиковые полоски браслета на своём запястье, стоимостью каждая как пара автомобилей VIP-класса. «Ладно, некогда мне с тобой лясы точить. Бывай, таракан». «Ну пока, Мальвина». Взмахнув рукой на прощание, девушка бодрым шагом подошла к краю крыши и, натянув маскировку, спрыгнула вниз. Сверху я прекрасно видел её полупрозрачную фигурку в свете только-только разгоравшихся уличных фонарей. Девушка достала из кармашка на переднике телефон и, набрав какой-то номер, зашагала к выходу на ближайший проспект. Я же, постояв еще несколько минут и полюбовавшись закатом, отправился дальше изучать город.